Часть седьмая. Вечером Виктория попыталась оправдаться перед Изольдой. Было противно от самой мысли, что приходилось использовать факт удочерения в корыстных целях. Не решаясь начать разговор, Вика долго топталась в дверях детской. «Не волнуйся, я понимаю, что за добро нужно платить. Ради нашего благополучия я готова покрасоваться перед камерой, мама». Изи робко улыбнулась. Не поверив своим ушам, Вика бросилась обнимать девочку. Покрывая поцелуями детские щечки, женщина запричитала. «Ты же моя умница! Как же я тебя люблю!» Ксюша, наблюдавшая за мамой и сестрой, спросила, любят ли они и ее. Но Виктория, увы, не услышала вопроса, и малышка расценила это как отрицательный ответ. Подбородок задрожал, и она устремилась на первый этаж. Спускаясь по лестнице, девочка громко кричала сквозь слезы. «Папа, папа, мама меня больше не любит!» В детскую вбежал Кирилл Александрович, на его руках плакала Ксюша. «Вика, это что еще за новости? Чтобы я в первый и последний раз слышал такое от своей дочери!» «Кирилл, я ей ответила, просто Ксения не расслышала. Возможно, это ревность к Изольде, вот она и придумывает». Ксюша, услышав обвинение в свой адрес, начала откровенно истерить. Кирилл пришел в бешенство и ярость и спустил на Вику всех собак. Вечер закончился скандалом. Изольда чувствовала себя виноватой, а Ксюша торжествовала. Она терпеть не могла, когда приходилось делить с кем-то внимание родителей. Очевидно, эта черта характера передалась по наследству от бабушки Эльвиры. На следующий день хозяин дома выразил недовольство по поводу того, что Изольда до сих пор не устроена в школу. Поскольку ее здоровью уже ничего не угрожало, то Кирилл не видит причин сидеть дома. Вика хотела заступиться, но испугалась нового скандала и лишь безропотно уточнила, в какое заведение он хотел бы отдать девочку. В следующем году Ксюша идет в первый класс. Для нее я присмотрел Тихоозерскую элитную школу. Думаю, что в нее же стоит определить и старшую. Если, конечно, она потянет. Если нет, то найми репетиторов. Мои дети должны учиться на отлично. И, пожалуйста, проведи беседу с девочкой. Теперь наша семья на виду. Поэтому объясни ей, что лишнего ничего в школе говорить не стоит. Да и сама в клинике не распространяйся. Кстати, я думаю, твой отпуск затянулся. Ксюша должна посещать детский сад. Изольда – школу, а ты, соответственно, работу. Сегодня займись этими вопросами. Я буду поздно, у меня много дел». Мужчина, не дожидаясь ответа супруги, вышел за дверь. «Мама, я не хочу в садик», – надула губки Ксюши. Виктория начала терять самообладание. Захотелось отругать дочь за клевету. Но Кирилл еще дома, и, конечно, маленькая ябеда не упустит шанса повторить свой поклеп. С большим трудом женщина справилась с эмоциями, собрала обеих девочек и, усевшись с ними в машину, разъяснила водителю дальнейший маршрут. Всю дорогу до школы Виктория хранила молчание, невзирая на попытки Ксюши окончательно разозлить маму. В последнее время темперамент девочки лишал ее оставшихся нервных клеток, и если раньше удавалось урезонить маленькую бунтарку, то с появлением Изольды ситуация тысячекратно усложнилась. Ее размышления прервал водитель, сообщив, что они приехали. Перед Изольдой предстало великолепное трехэтажное здание, цвет фасада которого заворожил девочку нежностью изумрудных оттенков. Справа она заметила оснащенную спортивную площадку. По пути к крыльцу, несмотря на позднюю осень, их встречали пестрые клумбы. В кабинете директора Виктория объяснила, кем является, и в ответ получила широкую заискивающую улыбку. «Виктория Степановна, мы рады, что выбор Кирилла Александровича пал именно на наше учебное заведение уже во второй раз. Сейчас я приглашу несколько педагогов для того, чтобы мы смогли понять уровень знаний старшей девочки». Через несколько минут по приглашению директора Сергея Дмитриевича в кабинете появились учителя разных предметов. Проверка оказалась формальностью, ведь и так ясно, что детей авторитетных родителей просто обязаны принять в стенах элитных школ. Когда педагоги оставили положительные отзывы об Изольде, директор обсудил с Викторией нюансы, и встреча была окончена. Из школы Вика отправилась с девчонками по магазинам, чтобы подготовить Изи к занятиям, ну а Ксюше, как всегда, накупить множество ненужных безделушек. Ближе к вечеру они оказались дома, где, вопреки обещаниям задержаться на работе, их поджидал Кирилл Александрович. Девочки наперебой хвастались папе покупками, то и дело появляясь в новинках гардероба, а их мама тем временем отчитывалась перед мужем о визите в школу. В целом глава семейства остался доволен докладом супруги, но счел необходимым напомнить, что она могла бы заняться пораньше этим вопросом и без подсказок. Наступившая ночь принесла Изольде бессонницу. Грядущий день пугал новыми знакомствами, многие из которых наверняка будут неудачными. Она понимала, что специфическая внешность и особенности характера вновь окажут ей медвежью услугу, решив даже намека на шанс найти новых друзей. Но как бы ни было страшно, утро уже наступило, а значит, пора собираться. Без лишних разговоров Изольда позавтракала предложенной овсяной кашей и какао с сырниками. Из детской доносились Ксюшины возмущения и споры с Викторией по поводу выбора одежды, которые продолжались вплоть до ворот детского сада, хотя платье в горошек уже давно было надето на капризную девчонку. Вика отвела Ксению в группу и, едва сдерживая гнев, села в машину, громко хлопнув дверью. «Мама, не расстраивайся, она просто еще маленькая, вот подрастет и будет спокойнее», – поддержала женщину Изольда. Виктория взяла девочку за руку и поблагодарила за понимание. За непринужденным разговором они добрались до школы. Теперь успокаивать пришлось Изи. Ее пробила мелкая дрожь, горло подкатил ком, а из глаз брызнули слезы. Вика приложила немало усилий, прежде чем девочка взяла себя в руки и смогла выйти из машины. «Не бойся, я всегда буду с тобой», – услышала Изольда за спиной, и ей стало легче. Возле кабинета алгебры девочку встретил классный руководитель Любовь Евгеньевна. Женщина заверила беспокойную мать, что обязательно позаботится о Изольде и проследит, чтобы ее хорошо приняли одноклассники. Слова учительницы приободрили и маму, и дочку. Они обнялись, и Любовь Евгеньевна пригласила новую ученицу в класс. «Здравствуйте, ребята! Познакомьтесь, это наша новенькая Изольда Вольская!» На Изи с любопытством смотрели 5 пар глаз, одна из которых показалась ей до боли знакомой. «Соня, это ты?» Не дождавшись ответа, она бросилась к старой подруге. Но София выскочила из-за парты и, схватив Изи за рукав, вытащила в коридор. «Ты чего?» «Да ничего, в этой школе я на хорошем счету, можно сказать, авторитет в классе. Никто не знает о моем детдомовском прошлом, здесь таких не любят, даже если они попали в богатые семьи. Поэтому постарайся не спалиться сама и меня не выдать. Будешь молчать, будем дружить». Соня обняла растерявшуюся Изольду и снова ввела в кабинет. Чтобы не терять над старой новой подругой контроль, Соня смогла выпросить у учительницы для Изи место за своей партой. Помня, что возможность спорить и уж тем более конфликтовать под запретом, Изольде ничего не оставалось, как подчиниться. И куда подевалась вечно трясущаяся от страха и забитая Сонька Васнецова? Теперь рядом с Изи сидела разбалованная богатством и вседозволенностью Софья Орлова. Легкая тень воспоминаний коснулась мысли Изольды, в которых девочки дружили честно, искренне, помогая друг другу и делясь самым сокровенным. Прошлое не имело ничего общего с тем, что грозовой тучей нависло над ней сегодня. Девочка буквально кожей чувствовала приближение проблем от воскресшей дружбы, но не знала, как их избежать. Размышления так и не позволили Изольде включиться в учебный процесс. На переменах Соня знакомила ее с одноклассниками и правилами поведения в элитной школе для детей-богачей. Изи то и дело проводила параллели с интернатом, каждый раз обнаруживая неприятное сходство. Да, здесь было теплее, сытнее и уютнее, но отношения между учениками напоминали ту же иерархию, от которой Изи так страдала в приюте. После занятий девочку встречал уже знакомый ей водитель, поэтому она без сомнений и страха села в машину. Через салонное зеркало Изольда подглядывала за мужчиной, глаза которого выражали желание поговорить. «Нормально», – громко и четко произнесла юная пассажирка. В том же зеркале она заметила растерянность и пояснила. «Это мой ответ на ваш вопрос о том, как прошел мой первый день в новой школе». Водитель не смог сдержать улыбки, и непринужденная беседа украсила дорогу до дома. Уставшую Изольду встретила горничная и проводила в детскую. Судя по доносившимся оттуда крикам, утренний конфликт между Викой и Ксюшей не просто продолжился, он явно набирал обороты. Изольда опять почувствовала вину за происходящее, но все-таки набралась храбрости и вошла в комнату. «Опять ты?» С ненавистью выкрикнула Ксюша и, оттолкнув сестру, выбежала в коридор. Виктория вздохнула и обняла Изи. «Даже не знаю, что с ней делать». Вечерняя трапеза плавно превратилась в семейный совет. Кирилл Александрович сразу объявил, что сегодня был тяжелый рабочий день и попросил всех говорить лаконично, по существу. Изольда для себя сразу решила, как бы Ксюша не цеплялась, она будет молчать. Не надо быть ясновидящей, чтобы заметить переживания Виктории, которые вирусом передались девочке. И чтобы не усугубить свое положение, Изи решила проявить покорность перед всеми, включая маленького провокатора. С каждой услышанной репликой Кирилл Александрович все сильнее сдвигал брови. Похоже, его окончательно достало это откровенное бабье склока и, стукнув кулаком по столу, что вызвало падение фужера, подвел итог вечера. «Значит так, суть проблемы мне ясна. Изольда, ты переезжаешь в комнату на первом этаже, она сразу за моим кабинетом. Вика, ты начинаешь больше внимания уделять Ксении, хватит ущемлять дочь. Если есть необходимость, покажи обеих девочек психологу, и чтобы больше этими вопросами меня не отвлекали». Что почувствовала Изольда? Пожалуй, это можно назвать освобождением через унижение. Хотя большего ждать было глупо. Ей оставалось лишь благодарить судьбу за то, что от нее в очередной раз не избавились. «Потерплю». С такой мыслью Изя отправилась собирать вещи для переезда в новую комнату. Ксюша хвостиком увязалась за ней с целью проследить, чтобы сестра не забрала лишнее. Проходя мимо кабинета Кирилла Александровича, Изольда стала невольным свидетелем разговора родителей. «Кирюш, мне кажется, что тебе нравится конфликт между девочками». «С чего это ты взяла? Это не так». «Тогда почему, когда Ксюша затевает очередную стычку, ты ее защищаешь, даже когда она не права?» «Вик, ты несешь чушь собачью. Изольда – новый человек в семье. Тут не то, что Ксюхе. Даже мне тяжело привыкнуть, а я взрослый. Что же ты хочешь от шестилетней девочки? Имей совесть, в конце концов. Ты отлично знаешь, как тяжело мне далось решение удочерить подростка, да еще с такой недвусмысленной внешностью. Про имя я вообще молчу. И все ради твоей прихоти. Хоть бы спасибо сказала». Чем закончился этот разговор, Изольда не узнала, потому что за спиной послышались торопливые детские шажки. «Подглядываешь?» – ехидно спросила Ксюша. «Нет, просто пенал уронила». Пришлось солгать Изи. Оставшийся вечер девочка провела в компании верных друзей учебников. Из гостиной доносились радостные крики и смех младшей сестры. В целом Изольде было все равно. Единственный, кого она хотела бы сейчас видеть, это Виктория. Но она так и не пришла.